старинный обычай требовал от Юлиана воинственной речи, а он никогда не пропускал случая выказать свое красноречие. Он воодушевил горевшие нетерпением сразиться и внимательно слушавшие легионы, напомнив им о непреклонном мужестве и славных победах их предков. Он возбудил в них жажду мщения, изобразив яркими красками наглость персов, и убеждал их принять, подобно ему самому, твердое решение или уничтожить эту вероломную нацию, или пожертвовать своей жизнью для республики. Влияние Юлианова красноречия было усилено подарком каждому солдату 130 серебряных монет, и немедленно вслед за тем мост через Хабор был уничтожен для того, чтобы войска убедились, что их судьба будет зависеть лишь от успеха военных действий. Впрочем, предусмотрительность императора заставила его позаботиться о безопасности отдаленной границы, беспрестанно подвергавшейся нашествиям враждебных арабов, и оставленный в Церцезии отряд из 4000 человек увеличил до 10000 силы гарнизона, охранявшего эту важную крепость. С той минуты, как римляне вступили на неприятельскую территорию, на территорию предприимчивого и коварного врага, войска стали подвигаться вперед тремя колоннами. Пехота, составлявшая главную силу армии, была помещена в центре под начальством своего главного командира Виктора. Вправо от нее храбрый Невитта вел колонну из нескольких легионов вдоль берегов Евфрата, почти постоянно оставаясь в виду флота. Левый фланг армии охранялся кавалерийской колонной. Гормист и Эренфей были назначены начальниками конницы, а странная судьба первого из них стоит того, чтобы остановить на ней наше внимание. Он был персидский принц из царского рода сасанидов. Будучи заключен в тюрьму во время смут, ознаменовавших малолетство Сапора, он спасся бегством и нашел гостеприимный прием при дворе Константина Великого. Сначала гормист возбуждал сострадание своего нового повелителя, а в конце концов снискал его уважение. Его храбрость и преданность возвысили его до высших отличий военного звания. И хотя он был христианин, он мог с тайным чувством удовольствия доказать своему неблагодарному отечеству, что оскорбленный подданный может оказаться самым опасным врагом. Таково было распределение трех главных колонн. Фронт и фланги армии прикрывал Луцилиан с летучим отрядом из 1500 легковооруженных солдат, которые с неутомимой бдительностью следили за самыми отдаленными признаками приближения неприятеля и тотчас уведомляли Юлиана. Дагалаев и Секундин, военачальник Озруэнский, начальствовали над войсками арьергарда. Багаж безопасно двигался вперед посреди колонн, а ряды армии, потому ли, что так было удобнее, или потому что Юлиан хотел заставить думать, что его армия более многочисленна, чем была на самом деле, были раздвинуты так широко, что боевая линия простиралась почти на 10 миль. Обычный пост Юлиана находился во главе центральной колонны, но так как он предпочитал обязанности генерала величию монарха, то он быстро переносился с небольшим конвоем легкой кавалерии то к фронту, то к арьергарду, то к флангам, одним словом, всюду, где его присутствие могло ускорить или облегчить наступательное движение римской армии. Страна, через которую он проходил от Хабора до возделанных земель Ассирии, может считаться за ту часть пустынной Аравии, которая представляет сухую бесплодную степь и которую не могли бы сделать плодородной самые могущественные усилия человеческой предприимчивости. Юлиан шел по той самой местности, по которой почти за 700 лет перед тем вел свою армию младший Кир, и которая описана участвовавшим в этой экспедиции мудрым и геройским Ксенофонтом. Местность была постоянно такая же гладкая, как море, и на ней было множество полыни. Если же попадались другого рода кусты или тростник, то все они имели ароматический запах, но не было видно ни одного дерева. Дрофы и страусы, дикие козы и дикие ослы, по-видимому, были единственными обитателями этой пустыни, а трудности перехода облегчались развлечениями охоты. Сухой степной песок нередко вздымался от ветра, образуя облака пыли, а свирепые ураганы неожиданно сшибали с ног солдат Юлиана, унося их палатки. Песчаные равнины Месопотамии были предоставлены диким козам и ослам, но множество многолюдных городов и деревень было красиво разбросано по берегам Евфрата и по островам, образуемым этой рекой. Город Анна или Анато, служащий в настоящее время резиденцией для одного из арабских эмиров, состоит из двух длинных улиц. Его окружность, укрепленная самой природой, вмещает в себя небольшой островок и два плодородных куска земли по обеим сторонам Евфрата. Воинственные жители Аната обнаружили намерение остановить движение римского императора, но отказались от такой пагубной самонадеянности благодаря кротким увещаниям Гормизда и страху, который навело на них приближение армии и флота. Они вымолили пощаду от Юлиана, который переселил их на выгодные места подле Халкиды в Сирии и дал их губернатору Пузею почетное место на своей службе и в своей дружбе. Но неприступная крепость Фейлуфа была в состоянии пренебречь угрозой осады, и император был вынужден удовольствоваться оскорбительным обещанием, что когда он покорит внутренние провинции Персии, Фейлуфа уже не откажется украсить собою триумф победителя. Жители незащищенных городов, не бывшие в состоянии или не желавшие сопротивляться, спешили спасаться бегством, а их жилища, наполненные продуктами грабежа и съестными припасами, были заняты солдатами Юлиана, безжалостно и безнаказанно умертвившими нескольких беззащитных женщин. Во время похода вокруг армии постоянно рыскали так называемые «сурена», или персидский предводитель и знаменитый эмир племени Гассанов Малек Родосак. Они захватывали мародеров, нападали на отдельные отряды, и даже храбрый Гормист с некоторым трудом вырвался из их рук. Но их, наконец, удалось отразить. Местность становилась с каждым днем все менее удобной для действий кавалерии, а когда римляне прибыли в Мацепракту, они увидели развалины стены, которая была построена древними ассирийскими царями для защиты их владений от вторжения мидян.